Итак, я тоже Олег Николаевич, только Князев, Арзамасский район, поселение родовых поместий, Чистые Истоки. Хотя назвать нас поселением Чистые Истоки просто нельзя, по той причине, что, по большому счету, мы дачное товарищество с разделами, наделами земли от 1 гектара. У Олега был замечательный проект. Я бы просто хотел добавить, что если бы взять Юрия, как его, Горохова, да, он просто бы то, что вы здесь сделали, он просто природосообразно всю бы это все показал. У него презентации есть. Я хочу несколько слов сказать о том, что мы делали, да, делаем на протяжении некоторого времени. И вот Валентин Игоревич Назаров нас как раз курирует. Я не помню, сколько это, полгода уже проходит. У нас около 15-16 таких созвонов. И я вот тоже про поселение родовых поместий. Да, хорошее движение. Я бы добавил к докладу предыдущего оратора то, что «Звенящий кедр России» – это не единственное движение, которое выходит на землю. Там работают и фермеры в нашей деревне, и местные деревенские работают. Они по-всякому трудятся, пробуют. Ну, есть еще артели, которые собираются и тоже выходят на землю, как-то пробуют это делать. С моей точки зрения, окуклилось наше движение просто по какой причине? Я это показывал на пальцах, на руке. Ну, очень отличная идея мне дал Алексей Орлов. Да, и вот теперь посмотрите, да, во что уперлось наше поселение родовых поместий, все наше движение родовых поместий. Родовое поместье – это вот палец руки, вот одно родовое поместье, второе, третье, четвертое, пятое. И в каждое поселение оно живет отдельно. Мое поместье. А вместе они не соединены в сотрудничестве, в сотворчестве на малых предприятиях. А где же тогда подпитывается палец? А он подпитывается из города. Вот такие приспособы к нему. Бац, и палец искусственный. А следовательно, рука не работает. Да, и вот эта проблема нашего движения в том, что в поселениях нету совместных предприятий. Ток не идет от пальчиков сюда, в ладошку. А раз сюда в ладошку не идет, рука не работает. А раз импульс сюда не идет, он не идет сюда и в мозг к нашему правительству. А раз рука не работает, нафига эта рука нашему правительству, раз она искусственная? Она не работает, ее же все пальчики работают за счет чего? За счет того, что это все из города экономика приносит. Все зарабатывают деньги в экономике, рука не работает. Теперь получается, что же делать? Да во что уперлось «Звенящий кедр России»? Оно уперлось в мое родовое поместье. Мой пальчик никому не дам. Рука возьмет и скажет: мой пальчик. И тогда рука скажет: что-то сбрендил, что ли? Да, ты рука. Точно так же голова скажет: ты сбрендил, ты рука моя, а не чья-то там искусственная. И тогда, когда у нас в поселениях, в конкретной семье начинается прозрение, оказывается, мы должны объединиться в конкретные малые предприятия в тех местах, где мы живем, и там, где классно все получалось и работало. Ведь наше советское время, там досталинское и так далее, выбиралось экономический уклад такой, какой давала природа-матушка. В тайге одно, в севернее другое, в этом другое и так далее. И тогда рука в каждом месте работала. А теперь что этим конкретным людям в поселениях нужно сделать? Нужно объединиться и подумать, а чем эта рука в этом месте будет хорошо делать, приносить пользу государству. И вот тогда импульс из этих пальчиков пошел в руку, рука жила, импульс пошел куда? В мозг, к нашему правительству. И правительство начинает понимать, да, рука-то нужна, Она же живая, и где она находится? Она находится в природе. И что она делает? Она как раз делает то, что она улучшает вот эту красоту мироздания. То, что и призвано делать. И тогда у нас получается, Олег здорово там рассказывал про то, что население не растет. Но если у нас все подпитано из города, наши дети уезжают куда? В город, откуда подпитано. Как бы ни врали поселенцы, что у нас классно, мы хороводы водим, и песни поем, и все остальное. Мама, папа, зачем ты нам врешь? Ты зарабатываешь в городе, следовательно, куда мы поедем? В город. Ты оттуда берешь ресурсы. А вот если в конкретном поселении, в одном, другом, третьем, четвертом, пятом подумают, а чего сделает классного рука вот этого, то тогда они, те же самые дети, скажут, да, мы видим родителей, что вы делаете. А теперь, да, кто не рожает, по какой причине женщина не рожает? А почему они не рожают, как бы мужик не захотел бы это? Да потому что они не видят перспективу продления своего рода. Они не видят, где зарабатывать мужик будет в поселении. Поселение. Он потому что поедет в город, они все едут в город. Поселения, которые делают что-то в своей руке, в поселениях, один раз, два и обчелся. Вот. И теперь, это первая причина, почему они, женщины наши милые, не рожают. Да? Потому что нет, а где будет обучаться, а что он будет делать, а какую зарплату будет делать? Тут, на местах. Вот и поэтому нет демографии. Поэтому не получается. Дальше следующая такая фишка. Наш прибамбас этого звенящий кедр России, мы все крутые, мы классные, мы здоровские, и у нас еще такая есть идея, что вот мы спасем мир и все остальное. Это тогда получается, что та же самая рука звенящий кедр России придумала, что она уникальная, лучше всех. Олег сказал, единственное движение звенящий кедр России, которое думает про землю. Я поэтому говорю, не единственное. И вот она решила вырезаться из региона и сказать, что только мы спасем мир. Да ничего подобного. Наши предки жили в деревнях, фермеры и так далее. И, следовательно, подняться поселение родовых поместья может только, когда поднимается весь регион вместе. Не можно отрезать руку, и она будет счастлива отдельно. А другая рука отдельно. Все это сшивается в одном государстве, в одном теле. И вот тогда вот эти руки благоустраивают землю, и наши женщины рожают, и тогда у нас получается весь регион поднимается, не только за счет поселения родовых поместья. Если где-то работают колхозы, дай бог этого. Если работают фермеры, тоже здорово. Если работают госагрохолдинги, тоже классно, замечательно. Пусть поднимется весь регион, и тогда вся Россия поднимется в одном, в другом месте, третье. И теперь чего нужно делать? Первое, нужно этим товарищам, нам в поселениях, родовом поместье, наконец-то прозреть, что рука должна быть малое предприятие. И объединиться. Чем объединиться? Тем, что хочется делать в этом месте. А если бы в архив посмотреть, в наших деды и прадеды в этих местах фантастические вещи делали. Ну, в сталинскую эпоху они там в кооперации там даже ППШ делали. И точно так же там можно чипы и все остальное делать запросто. У меня горло пересохло уже, если водичка есть. Да. Остапа понесло. Полиция. Теперь. Ага. Сейчас, секунду. Ага. Я сейчас закончу регламент. И что нужно делать? Что мы делаем уже больше 15 сезонов, да, с Валентином Игоревичем? Потому что наши поселенцы, мы действительно не знаем, что делать. Уперлись, как бараны в эти зеленые книжки, и все. Это как начальные классы прошли. Да, я теперь АБВ знаю, писать, читать умею, и дальше я учиться не буду. Остальные книжки выброшу нафиг, потому что вот они не нужны. Дальше учиться нужно, переходить в следующий, пятый, в институт и так далее. И что мы делаем, да? Первый – это Валентин Игоревич Назаров, да, и все, которые продвинулись, да, поняли. Мы просто проясняем ситуацию, что мы не можем подняться отдельно, как звенящий кедр России, без поднятия региона. Валентин Игоревич 100 раз, сколько созвонов не было, он каждый раз найдется человек новенький, который спрашивает одни и те же вопросы, он прям толково опять это все объясняет. Первый этап информирования, да? Второй этап, действительно, на законодательном уровне, да, нужно идти к депутатам, потому что мы эту цепочку миновать не можем. У нас уже, у нас вот в работе, я вот из Нижегородской области, там 5 поселений, 4 поселения работают в этом направлении, уже запланированы встречи с депутатами, да, а в Ставропольском крае, да, там тоже поселение, у нас как-то такой цепочкой так здорово, хорошо распространяется. Еще в какой там, Валентин Игоревич? В Пермской есть, в Смоленской. Псковской еще, да. Вот. То есть у нас первое информирование, а второе люди, да, начинают определяться и искать ходы, каким образом поговорить с депутатами. И там действительно есть определенные, да, вот у нас Соколов говорил про организацию команды, да, мы тоже организуем команды, и там определенные вот эти вот штуки делаем. Мы не обязательно как-то напрямую и так далее. То есть есть определенные подвижки, что в этом направлении получается делать. Я вот, например, очень рад, что съезд собрался, и здорово Олег сделал это сообщение. Я просто хочу, что эта штука, когда порежется, чтобы меня услышали другие люди из движения «Звенящий кедр России» и посмотрели на свои руки, а потом подумали, я отдельно от поселения работаю, или нужно что-то сделать, чтобы у вас было малое предприятие. А потом рука отдельно работает или с другими руками. То есть поднимать нужно весь регион. Невозможно так, чтобы вы, товарищи дорогие, или мы, звенящие дорогие, всплыли, а все остальные нет. Потому что люди в городе, на селе, в деревне, в поселении родовых поместьях одинаковые русские, российские люди. И жить... Мне бы хотелось, чтобы жила вся Россия счастлива. А путь, да, Олег Николаевич правильно обозначил, что действительно именно на земле, это как раз такая будущее действительно на земле. Потому что города – это горе роду. Мы хотим, чтобы у нас было счастье всем родам, родам на нашей Руси, матушке, ну и так далее. Ну, все, благодарю за внимание.